Было 5 февраля. 2 часа совещались хозяин и гость. Секретарь занес в повседневную записку аккуратно, не ведая, сколь значительно происходящее в Ореховой. 7-го его светлость уехал в Сенат, 8-го — на консилиум к Ее Величеству. Всю первую неделю месяца он провел в состоянии горячечном и на расспросы домашних, крайне утомленный, отвечал кратко: «Конец Пашке». Ну, не диво ли? Фортуна сама навстречу, что не просишь, исполнит. Пашка вчера напился, в спальне царицы упал, разбил любимую ее кружку и статс-даме, поднимавшей его, порвал платьем. Разгневанная владычица согласилась сразу: «Да, бездельник он, да, распустил сенатских». «А тебе да кука», — вставил князь. «Да, ничего не смыслит, лезут с пустяками, название одно, что правительствующий сенат, голова болит от них». «Замучают тебя», — вздохнул Данилыч. «Есть прожект, матушка, для облегчения твоего, для спокойствия». Поток бумаг в тонкое ситечко на высочайшую резолюцию, лишь важнейшее. Просевать ее величество поручит достойным персонам, из коих составится тайный совет. Она, естественно, оного президент. Подобное имеют шведы. Голицын говорит, секретный комитет у них из больших вельмож. Тень неудовольствия набежала на лицо Екатерины при этом имени. «Да, шведы имеют». «Спроси герцога», — изрекла она, — «герцог лучше знает». «Мила ей шведская», — заявила ведь однажды, — «счастлива быть тещей того, чьей подданной могла бы быть». «Вишь?» — надоумил ее зятек. «С какой целью, догадаться просто? Зять — не должность, все же». «Уповаем», — произнес Данилыч торжественно, — «его королевское высочество окажет нам честь. Просим его покорно принять бремя». Затем с улыбкой: «И ты, матушка, проси, а то неловко же перед Швецией, перед Европой. Особо такого ранга без места болтается, без места у нас». «Эй, хитрый ты человек, Александр!» — сказала царица. «Хитрый, хитрый, хитрый!» — и мягко потрепала за ухо. День не кончился, как весь дворец взбудоражила новость. Образован Верховный Тайный Совет. Сенат, коллегии докладывают только ему, только его мнение будет выслушивать императрица. Указы подпишет только обсужденные советом. Членов под высочайшей эгидой 7. Меньшиков, Карл Фридрих, Головкин, Остерман, Апраксин, Толстой, Голицын. Ягужинский, слышно, в отчаянии опять выпил, рвался к Ее Величеству, его не впустили. Наутро узнали дипломаты. Чуткий Компредон еще раньше уловил некие движения умов в придворных сферах, силился определить, куда же дует политический ветер в России. Несомненно, униженные царем вельможи выпрямляются, мечтают ограничить самодержавие. Тогда они уничтожат невыносимую власть князя Меньшикова, возвратят себе прежнюю свободу и установят форму правления, подобно существующей в Швеции или, по крайней мере, в Англии. Чья откровенность дала повод французу, неизвестно. Потомок будет гадать. Или Компредон, трезвый наблюдатель, увлекся желаемым? На него не похоже. Очень скоро он обнаружил, что вольнодумцев мало, преобладают весьма умеренные. Верховный Тайный Совет — это всего лишь первый камень того здания, которое русские вельможи замыслили воздвигнуть незаметно, то есть усилие их власти и их настоящего и будущего непременного участия в управлении делами здешней страны. Скинут ли Меньшикова? Будь он заурядным парвеню, след его давно бы стерся. О, он еще покажет себя. Собираясь покинуть Россию, посол наставляет Маньяна, своего помощника. Все отзывы о принце — лишь часть правды. Его спасают штыки гвардейцев? Нет, не только. Он нужен друзьям, нужен и противникам. Балагур, болтун, сегодня скажет одно, завтра обратное, умаслит, наобещает и вытянет из вас подноготное. А в итоге, кто удерживает в равновесии все кланы, партии, самолюбие? Если принц утратит власть над царицей, война неизбежна, мы на пороге ее. Екатерина и герцог подчинят робких, подобострастных вельмож, привыкших присмыкаться. Увы, заседания совета закрыты для компредона, но присутствовать можно и заочно. Париж запрашивает. Речь царицы на открытии — общие любезные фразы. В зале было холодно, она почувствовала себя неуютно в парадном одеянии. Пришлось спрятать женские прелести под горностаевым мехом, и настроение понизилось еще более. Ушла, не дождавшись конца словопрений, следующее собрание манкировало, и вообще опекать сей зародыш русского парламента ей скучно. Карл Фридрих без нее пешка. Рассеянно слушает переводчика, молодого Долгорукова, борется с зевотой, оживляется, когда раздается слово «армия». Заботит вельмож та, что изнывает в Персии. Меньшиков настаивает увести несчастных солдат, прекратить авантюру. Между тем вышло секретное распоряжение о новом наборе рекрут. Датский посол Вестфален опять впадает в истерику. Дания бедна, ей не на что нанимать агентов. Компредон вынужден делиться новостями с союзником. «Нападут внезапно», — пророчит датчанин. «Галеры, сотни галер». Легкие суда, быстрые, грибные, наперекор любому ветру, через мелководье. Линейные корабли горят, рушатся, галеры выбрасывают десант с пушками, с прусскими ружьями какого-то коварного образца. Меньшиков потакает царице. Это злой дух, мсье. Армия в его руках, он сам говорит. «И наслаждается эффектом», — засмеялся француз. «Мне известно пока одно ружье из Пруссии». Соглядатые сообщили, князь, приглашенный к царице обедать, захватил новинку, демонстрировал. Монархиня изволила прицелиться, вместе разбирали замок. Понравилось, велела такие фузеи делать. Князь тут же добыл привилегию, отныне он по военным нуждам обращается к ее величеству, прямо минуя Верховный Совет. По сути, по общему признанию, он верховодит в тайном совете. К чему же приложит свою силу? Куда поведет Россию? Ответить дипломаты затрудняются. Настал март, бледный предвестник весны. По улицам столицы шагают новобранцы, казармы полнятся. Полк за полком выступает на высочайший смотр. Рад бы был губернатор изловить хоть одного английского агента. Увы, похвастаться нечем. Попадаются юроды, хмельные смутьяны, мелкота, о которой и говорить не стоит. Напомнил о себе кавалер Лени. «Сие письмо такой важности, что, надеюсь, ваша светлость, ея императорскому величеству объявит. Начальник той злой компании от корреспондента своего из России получил недавно письмо, в котором обязует его, чтоб для лучшего и безопасного исполнения намерения своего за некоторыми причинами пообождал даже до Рождества Христова, и чтоб я в будущем ноябре ехал в Гамбург, где сам с товарищами прибыть обещается, и, соединившись со мною, ехать в Санкт-Петербург. Шефу той компании обещана из России довольная сумма денег, и он обещал мне 6000 фунтов стерлингов. а просит у нас», — сказала царица, читая перевод. Усмехнулась при этом недобро. «Просит, матушка». «Только мне, светлейший князь, за долгами из Брюсселя отлучиться невозможно. Прошу прислать с верным человеком вексель, если ее величеству житье мило». «Он очень ловкий», — выронила листок брезгливо. Данила чекивал. «Ловчей некуда, плати ему, до Рождества корми. Доколе еще?» «Нашел кормушку». «Да есть ли в цедулах хоть крупица правды? Вряд ли. Ловок, ловок. Обманывать тоже талант нужен. Отпишу банкиру своему. Сделать милость в последний раз. Выдав деньги, проследить за ним, выведать подробно, кто таков. Настоящее имя, точно ли дворянин, звание, подданство, не замешан ли в чем худом». Нева очистилась, дохнула теплом. В покоях монарших новые ружья, сработанные сестрорецким заводом, башмаки, сшитые для пополнения. Пахнет смазкой, дегтем. Никаких дел, кроме военных, самодержится, знать не хочет. Меньшиков, Апраксин докладывали, что не день. Лук едва подсох, повелела вывести преображенцев. Гвардейцы натужно месили грязь, светлейший был простужен, командовал, срывая голос, выстроил полк в линию, побежал забрызганный до пояса рапортовать государыне. Стояла в открытом экипаже, подняв жезл, в одеянии необычном, почти мужском, треуголка с белым пером, офицерский галстук, кафтан с широкими обшлагами поверх жилета, юбка без обручей. Столица увидела амазонку. Губернатор и герцог в коляске беседуют мирно. Были в гавани, смотрели старые суда, к плаванию негодные. Приказано рубить на дрова для солдатских печей. «Ее величество тешит себя», — сказал князь по-немецки. «Не верит мне. Вы убедились, будьте добры подтвердить». Мало надежды на герцога. Но тыкать носом следует. При нем начали разбирать галеру. Суда, окуренные порохом, строились поспешно и ныне пришли в ветхость. Все это надо внушать амазонке. Прохудился флот, матушка. В рубище мы, яко Лазарь, обнищала Россия. Трудно ей расстаться с грезами. Сердит ее Александр. Но изливает она больше досаду, чем ярость, больше жалоб, чем попреков. «Не пойдем мы ныне», — твердит он, — «отбиться сможем, а в атаку лезть позор примем». О том и Апраксин толкует ей, да боязливо. Валится в ноги, лебезит, она пьется, рыдает, кается. Всюду прорехи, недобор провианта, снарядов. Вдруг обнаруженная на судне течь, болезнь командира, хнычет адмирал, бичует себя. «Руби мне голову, руби!» — ответила. «Думаешь, пожалею? Котел дурости это твоя башка!» Уймется амазонка. «С галерами, матушка, да за Кронштадтом мы, как у Христа за пазухой», — втолковывает светлейший. «Для защиты потребны галеры. Вот и Остерман твердит ей, бросать вызов западным королям, не имея союзников, безумие. Швеция для нас потеряна окончательно, посол ее отозван, даже разговаривать не желают с нами. Весь Верховный Тайный Совет отвергает морскую прогулку, план наступления. Герцог и тот не возразил, ума хватило». 15 мая разведрилось, потеплело резко. Екатерина гуляла по Неве на яхте, и весь Невский флот гулял. Была на спуске галер. Повседневная записка, отразившая совместные ее хлопоты с князем, добавляет: «Повелела на новую батарею в Кронштадте поставить 80 пушек, сняв с кораблей. Ослабленные, они обречены летовать на якоре. Стало быть, оборона. Смирилась царица, князь утешает. Второй гангут состоится, только не в дальних водах, а в ближних, на подступах к столице. Жди, матушка, пожалуют. Помяни мое слово. Отправил Георг эскадру. Это как пить дать. Тут и конец супостату. 19 мая царица приехала к Светлейшему, забавлялась в саду, в лабиринте, уже покрытом молодой листвой, любовалась статуями, купленными в Италии. В зверинце изволила кормить через решетку шакалов, диких кошек, бычка горбатой породы, посылка персидская. 20 мая на галерном дворе случился пожар, скоро потушенный. Ездила туда с князем, весьма бронила российское небрежение. 21 мая оба на яхте гуляли. В конце месяца оправдалось пророчество. Прибыли депеши. Бестужев, посол в Дании, из окна мог видеть англичане, стоявшие в Копенгагене, снялись, двинулись на восток. Сила немалая, 20 кораблей, не считая подмоги датской. Шкиперы купецких судов заметили сих гостей недалеко от Риги, дали знать губернатору Репнину. Сыны Альбиона побывали на Балтике 5 лет назад, хотели помешать ништадтскому миру, не решились. Что теперь замыслили? «Ты, мать моя, у себя дома, позиция вернейшая, в родном-то доме и кочерга стреляет». Смеется царица, умеет Александр ободрить, умеет, как никто. Карманы набиты конфетами, сладкоежка лезет по-свойски. «Поехали, матушка, бонбоньерки нам прислали». 29 мая спущено 11 галер, столько же заложено. Больше, больше их надо, особенно с Кампавией. Легчайшая осадка около аршина, им нет препятствий в заливе, а большим кораблям пришельцев ловушка. «Петербург неприступен», — успокаивает Александр, и царица в полной надежде. Образ жизни ее не изменен. Пирование, домашнее и на яхте, на свадьбе у полковника гвардии, у адмирала на корабле святая Екатерина, на форту Кронштадт, сотрясаемом салютами. Под звон бокалов — доклады военных. «Ох, матушка, сопьюсь я с тобой». Застолье делам не помеха. Так при царе водилось. В разгар плезиров ворвалось англичане в Ревеле. Без выстрела ошвартовались рядом с купцами. Матросы в городе сидят в кабаках. Адмирал передал письмо от короля Георга. Заботясь о безопасности своей и союзников, о сохранении всеобщей тишины на севере, угрожаемой военными приготовлениями вашего величества, признали необходимым отправить сильный флот на Балтийское море с целью предупреждения смуты и препятствия флоту вашего величества выходить из гаваней. Впрочем, король желает царице явить опыт своей склонности к миру. Екатерина возмутилась, также и члены Тайного совета, которые 31 мая обсудили письмо. Какова наглость? А пушек наших боятся. К Кронштадту не сунулись. Остерман составил ответ. Крайне удивлена, получив грамоту вашего величества, не прежде появление вашего флота. Отправление эскадры есть средство той злобы, которую некоторые ваши министры против нас показывают. Можете давать любые приказы, но мы не допустим себя воздерживать запрещением. Впрочем, несмотря на этот враждебный шаг, Россия готова поддержать с Англией добрые отношения и свободную торговлю. Эй, Александр! Всякий день... Всякий час он нужен. Кто важнее президента военной коллегии, фельдмаршала, когда пахнет порохом? Первая неделя июня сумасшедшая, у себя он почти не ночует. Проверки, смотры, закладка укрепления в Ораниенбауме, а в столице строится флигель зимнего. Государыне новый дом, идет отделка кунсткамеры и академической библиотеки, везде изволь поспеть. Горячие дни, звездные дни Данилыча. Дипломаты отмечают, при дворе пьют только за здоровье императрицы и князя Меньшикова. Меньшиков присвоил себе роль главы тайного совета. Меньшиков так честолюбив, а влияние его у царицы и его богатство столь грандиозны, что он, пожалуй, может достичь успеха. Последнее написано в конце июня. Светлейший в это время был в дороге. Отряд драгун сопровождал карету, четверка лошадей бежала во весь опор. Очень многое зависело от успеха этого путешествия.